Глава 18. Марат. Поля, Полюшка моя. Я видел, как измучила ее эта недосказанность. Пока ждал результатов теста, весь на нервах был. Теперь есть ясность. Отсюда и будем плясать. Камилла беременна от меня. У меня будет ребенок. Мой сын или дочка. Моя плоть и кровь. С этим ничего не сделать. Да я и не смогу. Я категорически против абортов. Частичку меня не выскоблят, как кусок ненужного мяса. Зато теперь в семье все придет в норму. Камилле ходить еще долго. За это время мы с Полиной наладим отношения. Сделаю все, чтобы не сомневалась в моих чувствах. Да и что сомневаться? Я люблю только Полину. С Камилой, как с женщиной, все. Буду содержать, ребенком заниматься, воспитывать, но с блядством завязал навсегда. У меня от этого всего не только на висках седина проступила, но и мудя четко побелели. Игра точно не стоила свеч. Натрахался, хватит. Назло Польке морозил уши, вот и отморозил окончательно. Удивительно, что хозяйство при мне осталось. Нет, поначалу с Камиллой было очень даже ничего, но это давно сошло на нет. Секс без чувств приятно, но на короткой дистанции. Секс, когда любимая жена рядом, а с любовницей щекочешь нервишки, вообще спорное удовольствие. Все остальное вообще чистый мазохизм, а беременность... Ну, Поля же не хочет... Пусть радуется, что не буду ее терроризировать этим вопросом. Ребенка придется принять. Другого выбора у нее нет. Я выкроил себе перерыв между встречами с клиентами и приехал в ресторан. Тимур на обед пригласил, что-то срочное у него. Следующего клиента как раз сюда направил, чтобы время грамотно распределить. Здорово. Побратались с другом. Он выглядел саркастично обеспокоенным. «Дружище, я вообще с вестями к тебе. Плохими». Я нахмурился. «Что еще могло случиться? У меня по всем фронтам какая-то засада. Я, конечно, храбрился, что все порешаю, но ребенок с другой стороны одеяла не пустяк. Мне еще отцу об этом сказать нужно». Он, ясное дело, аборты осуждал открыто, и только за принятие закона, запрещавшего женщинам убивать детей в утробе. Я в этом плане не настолько радикален. Сначала нужно создать условия, чтобы женщина не боялась рожать, а потом требовать. У нас в диаспоре женщинам, даже если забеременела вне брака, помогали. Кто-то, может, и порицал в душе, что нагуляла ребенка, но не клеймили открыто позором и не требовали избавиться от пятна на семейном древе. А если наш пострел из татар постарался и потом шел в отказ, женили. Но у меня ситуация такова, что девушка, которая беременна от меня, шлюха, не просто другой веры и национальности, а еще и туповатая блядь. Это даже не оскорбление, это констатация факта. Моему отцу много лет, ему одного взгляда на нее хватит. Ну, мой косяк. Но ни жене, ни родным не обязательно с ней встречаться. Твой роман с девчонкой, я так понимаю, не закончился? Или у тебя новая шлюха? Меня резануло замечание на фоне моих же мыслей. Камилла, блядь, и все об этом знали. Она не шлюха, с улыбкой поправил. Она моя постоянная девочка. Звучало отвратительно, но не признавать же, что я дебил. Даже перед другом как-то стыдно. Ты ж собирался с ней разойтись, как жена вернется. Зачем дело стало? А ты с какой целью интересуешься? Я категорически не любил, когда лезли в мою жизнь. Неважно, отец, брат, друг... Про женщин вообще молчу. Мать никогда не могла указывать мне, с кем спать, кого любить, на ком жениться. «Давай, колись, вас Геля видела». «Да ебаный урод», — ударил кулаком по столу. Я же всегда был осторожен. Блять. Ладно, можно еще выкрутиться. Главное понять, когда и что. Что именно видела? Достаточно, уверенно кивнул. Марат, я все понимаю, но целоваться с любовницей и мацать ее за жопу на улице, покачал головой. Ты что, реально запал на девицу? Я молча обдумывал варианты. Ситуация патовая. Геля собирается рассказать Полине, добавил Тимур. Что? Переспросил зло. С какого перепуга? С такого, что Поля ее подруга, а молчать Ангелина не собирается. Покрывать тебя не будет. Передай жене, пусть не лезет в чужие дела. Ок? Я пытался скрыть нервозность. Женщина женщине расскажет так, что мало не покажется. А не те еще искажительницы правды, хотя реальность такова, что пиздец неизбежен. Не ок, рубанул Тимур. Мне не нравится, каким тоном ты говоришь о моей жене. Если уж ты гуляешь, то гуляй так, чтобы не спалиться. Гели не может, физически не может общаться с Полиной и молчать, понимаешь? Есть люди, которым лучше предательство поперек горла. Моя жена именно такая. Она не будет соучастником, даже невольным. «Да, блять, пиздец!» — зарычал, порывисто взлохматив волосы. «Все не так просто, дружище», — мрачно произнес. Камила залетела. «Ты что, чехол на ствол надеть не мог?» — Тимур ошеломленно выдал. «А если бы домой заразу принес? Это лютый зашквар по всем фронтам, Маратик!» Камила не потаскуха, не принес бы. «Да, я заставлял ее проверяться каждый месяц». И за своим мужским здоровьем следил. Да, она спала только со мной, это было мое условие. Но бабам определенного сорта верить себе не уважать, поэтому проверялся и ее гонял. Да капец, порвался колпак. Таблетку выпила, думал, пронесет. Не пронесло. Аборт? Тимур предположил самое очевидное и разумное решение для него. «Нет, не хочу аборт. Да и грех это». «А как же прелюбодеяние? Не грех ли?» — подколол дружище. «Это христианские догмы. Я мусульманин. У нас все иначе». Тимур хмыкнул. «Он мне явно не завидовал. Да я и сам не то чтобы счастлив, но не нужно мне ни сочувствия, ни советов. Он и сам много косячил и никого не слушал». «Мне хорошо с Камилой». Откинулся в кресле. «Было хорошо первое время, но зачем уточнять?» «Такое юное, податливое разнообразие». «Ты с Поля разводиться собрался?» «Я от неожиданности выронил приборы. Что за глупость? С чего бы это?» «Нет, конечно, сейчас». «Нет, это абсолютно исключено. Но что-то нужно делать». Я хочу жить на две семьи. Выдал на полном серьезе. Да, в каком-то смысле так и будет. Камила с ребенком отдельно, Полина с детьми отдельно. Думаю, как Поле сказать, чтобы адекватно приняла новую реальность. Я могу себе это позволить. Это в наших традициях, и финансы мне позволяют. Ну ты даешь. Тимур охуел. Я в последнее время всех удивлял. Лучше бы оставался предсказуемым и женатым на госпоже Полине Загитовой. А сейчас одни сюрпризы впереди, один хлеще другого. Я не собираюсь жениться на Камиле. Уточнил, чтобы друг не думал обо мне как о полном мудаке. Полина будет моей единственной женой. Никто не будет в обиде. У Камилы с ребенком буду пару дней в неделю проводить. Остальное дома с женой и детьми. «Ильдара также воспитываю. Мужчина нашей веры может быть полигамен, если ему позволяют финансы. И он сможет не обижать ни одну из своих женщин. Он это уже видел и нормально принял». «Дружище, я тебе не мамка, нотации читать не буду, но Поле пошлет тебе. Ты не ту женщину выбрал для экспериментов. Она эмансипированная москвичка, а не забитая и религиозная восточная женщина». «Куда ей деваться?» Жестко парировал. Если Полина взбрыкнет и захочет уйти, то детей она не получит. По нашим законам дети принадлежат семье мужа. Я Полину не отпущу. Буду удерживать правдами и неправдами. Да, в стране светские законы, но у меня большие связи в юридической и силовой сфере. У моей родни тоже. Нет у моей жены вариантов. Она моя. Да, поругаемся, взбрыкнет, ну, на месяц и в гостевой спальне останется, но помиримся. Я умею выстраивать процесс так, чтобы победа оставалась за мной. Полина тоже виновата в моем загуле. Про отказ родить от меня третий раз вообще молчу. Мы оба виноваты. Муж и жена — одна сатана. Христианские поговорки иногда универсальны, точны и удобны. Она хоть от тебя беременна? Мало ли. Тимур был настроен скептически. Оно и понятно. От меня. Угрюмо ответил. Сейчас ДНК-тест можно с 10-й недели сделать. Я юрист, процедуру знаю. Сказать, что я охренел с раскладов, это ничего не сказать. Все то, что озвучил Тимуру, хорошо звучало в теории, но как это провернуть на практике? Я собирался рассказать жене о своем грехе, но желательно годика бы через 2 или 5. В моей голове нарисовался четкий план — поселить Камилу с младенцем где-нибудь в Подмосковье, бывать у них наездами, отец бы прикрыл, обосновав делами по его строительным филиалам. Полину дожал бы и заделал бы еще одного Загитова, чтобы наверняка не ушла. Потом уже повинился и покаялся бы, она бы простила. Не сразу, но простила. Это сейчас она успешная и дерзкая, а с младенцем на руках и в декрете все не так однозначно. Фу, дерьмо. Ругался про себя. Если бы не Ангелина, правдорубка, мать его, то я сейчас не мучился бы вариантами, как рассказать жене и остаться в живых. Полина всем своим видом демонстрировала, что на тормозах нашу ссору не спустит. Она подозревала, она практически уверена, что есть другая. Если расскажет Ангелина, это трындец. Если я сам, ситуация может быть управляемой. У меня было 3 дня решить, как поступить. Я максимально оттягивал разговор. По возвращении из Нижнего Новгорода практически решился, но жена не встречала меня. Ах да, она сплавила наших детей моей матери и пошла развлекаться. Зараза. Полина, блин. Ей точно нужно забеременеть и сидеть дома. Нахрен шляться. Она так эротично умела двигаться, что в клубе мужики наверняка обдрачились. Я знал, сам, когда смотрел, как она танцевала, хотел в постель утащить или в уголке зажать. И звонил жене, писал ей, пытался найти по геолокации, но Полина отключила ее, разорвала связь наших телефонов. Какого хрена вообще? Она точно с подругой? Или, начав подозревать меня, решила отплатить той же монетой? Я отправился в душ, чтобы хоть как-то сбить градус ревнивых мыслей. Я хотел с ней на чистоту поговорить, а она шляется. Полина реально забыла, что жена и мать. Придет, и я обязательно напомню, в жесткой форме. Она мне уже неделю в близости отказывала. Сначала оттрахаю ее хорошенько, потом расскажу, как мы жить дальше будем. По моим правилам. Точка. Полина пришла домой, когда я уже давился злостью и ревностью. Ядом весь изошелся. Смотрел на нее чуть хмельную, изящно растрепанную, в сапожках и струящемся платье, слишком манящую и слишком дерзкую. Вместо того, чтобы со мной хотя бы попытаться наладить отношения, она телефон свой проверяла. «Хм, Ангелина писала», — проговорила Полина. Меня передернуло от дурного предчувствия. Интуитивно выдернул телефон из изящных пальцев и прочитал сообщение. Мое время вышло. Геля готова рассказать. Ну что же, этому в любом случае быть. Я думал позже, Но нет. Я часто использовал стратегию нападения, даже если виноват. Лучшая защита — это всегда бить первым. Превентивный удар. Я достал телефон и открыл наш с Камилой чат. Мы не переписывались с тоннами, но иногда она писала мне короткие пошлые сообщения, сиськи, трусики, как мастурбируют на меня. Я отвечал супер лаконично, естественно, никаких дикпиков, но все равно картинка однозначная. Полина практически не дышала, часто моргала, дрожала вся, листая переписку. Последние сообщения исключительно о ребенке, моем ребенке от другой женщины. «Это шутка такая?» — оторвала взгляд от телефона с доказательством моей измены и непонимающе посмотрела на меня. «Марат, на выдохе». «Нет, не шутка. У меня уже полгода как любовница, а ты и не заметила. И после этого ты хорошая жена, Поля?» Вкрадчиво поинтересовался. «Я...» Полина выглядела обескураженной. «Я доверяла тебе», — сглотнула громко. «Не думала, что ты можешь так со мной...» Давно не видел на ее лице такой ошеломительной растерянности. «Кажется, я смог удивить жену». «Ты такая занятая, дорогая жена. Я полгода подъедаюсь на стороне, а ты ни одной рубашки не проверила. Чужого волоска не заметила. Ничего не видела, кроме своей грёбаной клиники. Был намеренно жесток. Пусть и свою вину почувствует. Передо мной и детьми забросила нас». «У тебя другая женщина», — повторила вслух, поверить пыталась. «Да, и она беременная». Резал правду матку. «Все равно узнает, пусть лучше от меня. Да и по сообщениям все достаточно ясно». «Так, значит». Взгляд моментально холодным стал. «Поверила». «Ну, поздравляю, папаша». Надменно скинула голову и, взвесив на ладони мой новый айфон, швырнула его в стену. «Ему пиздец. Ну, пусть это будет самой большой моей потерей». Поля резко развернулась, уйти хотела, но я схватил со спины, к себе прижал. «Нам нужно обсудить нашу новую реальность». «Давай подумаем, как будем жить дальше», — шепнул волосы. «Жить дальше?» — билось в моих руках. «Один из твоих коллег-адвокатов, которого я обязательно найму, благословит тебя от моего имени и на развод, и на отцовство. Пусти!» — снова дернулась. «Да сейчас!» — развернул к себе, в глаза заглянуть хотел. «Там будут ответы на мои вопросы». Взгляд обжигающий ледяной. Там ничего нет. Ни обиды, ни тоски, ни жалости. «Никакого развода не будет, адвокатов не будет, судов не будет», — твердо и жестко. Размечтался. С неожиданной силой толкнула в грудь. «Я чувствовала, что с тобой что-то происходит. Переживала за тебя. Допускала, что симпатия к другой появилась и мучает тебя. Но даже не предполагала, что ты обратился в помойного козла. Дай мне пройти». Еще раз толкнула. «Видеть тебя не могу». «Что вы, бабы, все такие гордые?» — скривился я. «Чуть что, ухожу». «Я адвокат, и много видел обиженных женщин. Сначала уходили, хлопнув дверью, потом остывали и шли на мировую». «Может, поборешься за мужа, м? Не самый хуёвый я у тебя». «У меня ли?» Полина рассмеялась, да так, будто ножовкой по сухожилиям прошлась. «Ты по рукам пошел, Марат Адамович. Обыкновенный бледун. Нет в тебе особенного мужчины. Был когда-то, да весь вышел». Она даже не пыталась щадить моё эго. «Пожалеет же потом. Точно пожалеет». «Полина...» Едва держался, чтобы не стереть эту злую стервозную улыбку, закрыв ее рот самым неприличным способом. «Зачем бороться за тебя?» Так искренне удивилась. «Ты же не борешься за использованный презерватив. Я не борюсь за использованный тампон. Зачем мне бороться за использованного мужчину?» «Я типа и нахуй тебе не нужен», — взревел яростно. «Хорошо, что дети сегодня ночевали у моих родителей». Твой хуй, может, кому-то и нужен, но точно не мне. Я слишком брезгливо», — скривилась Полина. «Но ты за меня не волнуйся. В России 170 миллионов человек. Думаю, если уж мне понадобится член, подходящий найдется». И подмигнула стерва. Она хотела уйти, но я перекрыл дорогу к отступлению. «Нет, мы сейчас должны решить, нельзя ее отпускать». «Я не пойму», — свела брови. «Ты чего от меня хочешь? Встретил бабу, влюбился, ребенка заделал. Разводись и живите. Спасибо, что в известность поставил. Покозлее, чем он, ну хоть как-то. В общем, совет да любовь. И свали уже с прохода». «Нет, Полина, ты не уйдешь. Я тебе по-русски сказал, никакого развода. У тебя два пути. Либо я живу на два дома, либо ты бросаешь клинику, занимаешься детьми и бытом, тогда живем по-прежнему. Ребенку помогать буду, но больше никаких измен, я клянусь». «Ха», — фыркнула Полина. «Мне не нужен ни ты, ни твои клятвы. Живи с кем хочешь и как хочешь. Мы с детьми уйдем». «Нет». Теперь пришла моя очередь злорадно улыбаться. «Дети останутся у себя дома. Ты не заберешь их. Они загитовые будут со мной. Если хочешь быть рядом с ними, то сейчас успокоишься, разденешься и ублажишь любимого мужа. А рожа не треснет, нет?» Сложила руки на груди. «Ты ведь не хотела детей. Я решил проблему и...» «Ах так!» — прервала эмоционально. «Это я тебя на блядство толкнула. Хреновая у тебя жена, Марат Адамович. Аж детей на стороне делать приходится. Ай-яй-яй!» — покачала головой. «Как вы обычно замалаживаете кандидаток в любовницы?» Нарочито задумалась. «Жена фригидная пила, секс раз в 100 лет, на грани развода. Ты дальше пошел. Жена больше не хочет детей, давай трахаться, деточка». Уничтожающе улыбнулась и сама подошла вплотную. Понюхал чужую писечку. Понравилось? «Полина», — выдавил сквозь зубы, «за душу, за злой язык. Как она умеет всю выворачивать, что звучит до блевотины гадко? Не будь стервозной сучкой. Ничего смертельного не произошло. Все решаемо. Ты умная женщина. Понимаешь ведь, что зависишь от меня по всем фронтам. Я люблю тебя, Полина». Она коротко хохотнула, я заскрежетал зубами. «Я люблю тебя», — надавил голосом. «Я признаю только ребенка. Баба мне нахер не нужна». «Зря, Мартик», — назвала треклятым прозвищем. «Потому что лично мне ты нахрен не сдался». «Не нужен», — схватил ее за руку, к себе прижал, губы найти пытался. «Я докажу ей, что еще как нужен. Она любит меня». «Фу», — демонстративно сплюнула, когда наши губы встретились. «Да мне противно», — попыталась выкрутиться. «Я не пускал, на плечо закинуть хотел». «Не смей». Полина вмазала мне пощечину и попыталась двинуть по яйцам. «Больно». Но это только распалило желание укротить волчицу. Сорвать к чертям платье, бросить на ковер и трахать, пока пощады не попросит. Полине бы понравилось, ей всегда нравилось со мной. Просто она не орала об этом и не писала в каждом сообщении. Я повелся на дешевую лесть, теперь хлебаю полной ложкой. Я отвлекся мыслями всего на пару мгновений, и Полина, каратистка, сделала подсечку. Я упал, но и ее за собой потащил. Придавил телом, воздушная юбка задралась, колготки сексуальной имитации чулок, сочные губы искусаны, в глазах яростный протест. «Это моя женщина, самая охуенная женщина». Я потерся о ее лобок напряженным пахом. «Я хочу ее. Жена неделю не была со мной ласкова». «Не смей», — выдохнула. «Не смей». Полина вся с лица сошла и ослабла. Мне показалось, что у нее глаза закатились. «Поля», — погладил по лицу. «Полюшка». Она не приходила в себя. Я испугался и, подхватив ее на руки, положил на диван. Бросился на кухню за водой, вернулся через минуту. Полины уже не было. а дверь настежь.